новая физика. Но можем также надеяться, и не без оснований, что некогда появится новая фундаментально-физическая теория, которая позволит нам исследовать и третью принципиальную проблему теории Большого Взрыва, а именно условия в начальной сингулярности. Последние успехи физики элементарных частиц указывают на то, что мы, возможно, стоим на пороге такого исследования. Одним из величайших успехов физики элементарных частиц явилось создание объединенной теории электромагнитных и слабых взаимодействий. Слабые взаимодействия описывают ядерные процессы, которые, как правило, сопровождаются испусканием нейтрино. Недавно были предприняты попытки включить в единую теорию и сильные взаимодействия, которые удерживают нуклоны в атомных ядрах. Одно из следствий этой новой теории состоит в том, что в течение первых 10 в степени минус 42 секунд жизни Вселенной температура была так высока, если принять точку зрения теории элементарных частиц, что должны были существовать сверхмассивные частицы с массой около 10 в степени минус 9 грамм, типа фотонов, в которых сильные и слабые электромагнитные взаимодействия играли равную роль. Вначале, когда эти частицы находились в равновесии с излучением, Вселенная была симметричной и содержала равное количество вещества и антивещества. По мере расширения Вселенной температура падала, и вскоре после сингулярности сверхмассивные частицы распадались. Согласно теории, распад этих частиц происходил несимметрично, создавая некоторый избыток вещества над антивеществом. Хотя точную величину этого избытка нельзя оценить с помощью имеющейся на сегодня теории, возникает заманчивая идея, что более утонченная теория элементарных частиц даст возможность полностью объяснить результирующую асимметрию ранней Вселенной, относительный избыток вещества над антивеществом, равный 10 в минус 8 степени. Другие недавние успехи теории позволили в какой-то степени понять, как ведет себя вещество в сильном гравитационном поле вокруг черной дыры, в котором может происходить спонтанное рождение частиц. Все эти успехи не без оснований порождают надежды, что рано или поздно мы сможем понять эпоху рождения вещества вблизи сингулярности, когда существовали аналогичные физические условия. Мы вынуждены признать, что теория Большого Взрыва нельзя считать завершенной, поскольку она не позволяет объяснить начало и с уверенностью предсказать конец Вселенной. Если в будущем будет создана более совершенная теория, то она, несомненно, будет включать в себя теорию Большого Взрыва, как вполне адекватное описание наблюдаемой Вселенной. Возможно, новая теория будет включать в себя Большой Взрыв, подобно тому, как общая теория относительности Эйнштейна включает в себя и обобщает закон всемирного тяготения Ньютона. Хотя окончательная теория происхождения и эволюции Вселенной по-прежнему остается за пределами нашего воображения, мы можем с полной уверенностью считать, что уже наметились ее первые контуры. Конец 18 главы.